Вместо заключения. Вы когда-нибудь общались с человеком, которому поставили смертельный диагноз, который примерно знает, когда уйдет? Я общался, это была моя мама. Рак поджелудочной железы, четвертая стадия, метастазы. Умерла в 2022. Я провел с ней целый год, и за это время узнал много нового, и про деньги, и про жизнь вообще. Сразу после диагноза уходит все лишнее. Доходы, карьера, статус. Остаются только два вопроса. Сколько у меня времени и с кем я его проведу? Все, чего мама хотела в период болезни, чтобы я был рядом. Ни банковский консультант, ни лечащий врач, ни подруги, сын. Мы по-настоящему не разговаривали десятки лет. Только дежурные встречи, пару раз в месяц. Потому что я был занят работой. А она помогала сестре с детьми. Именно для этого люди и придумали пенсию, чтобы перехитрить смерть, договориться со временем. Типа «сейчас я поработаю, зато потом заживу. Везде побываю, со всеми наговорюсь, но вот в чем подвох, это самое потом может не наступить». Движение FIRE, финансовая независимость и ранний выход на пенсию, по сути, ответ на этот страх. Давайте, мол, ускорим путь, выйдем на пенсию в 35, пока не стало поздно. Да, средства — это свобода, безопасность, комфорт, но они не могут быть смыслом, потому что мозг никогда не скажет «мне достаточно», он всегда хочет еще, даже если все уже есть. Когда человек начинает получать доход от капитала, он замирает. Хочет сохранить достигнутое навсегда, без риска, без изменений, без конкуренции. Но так не получится. Жизнь — это движение, постоянный переход от простого к сложному, а не от дивана к шезлонгу и обратно. Иначе вы рискуете погрузиться в болото апатии, тревоги, пустоты и начать бежать от скуки, тишины и самого себя. Это крайне разрушительный сценарий, потому что цель всегда за пределами денег. Нельзя накапливать ради накоплений. Чтобы оставаться всегда на плаву и не деградировать, найдите для себя смысл. Можно очищать планету, осваивать космос, искать внеземную жизнь, углубляться в духовное развитие, молиться и медитировать. Мы уже говорили, что служение и отдача — главные слова в маркетинге. Но они же должны стать главными и в вашей жизни. Потому что чем больше вы отдаете, тем больше на самом деле получаете. При этом не нужно окунаться в крайности. Поддерживайте баланс. Трудитесь не ради денег, а ради смысла. Спасибо, что дослушали книгу до конца.